8. Все на сцену. Сыщики добрались до Петергофа менее чем за час. Хотя Агата не раз любовалась снимками здешнего дворца, в реальности он оказался куда более величественным и роскошным. Не удержавшись, девочка заглянула в путеводитель и прочла вслух. «Государственный музей-заповедник Петергоф включает достопримечательности южного побережья Финского залива. Дворцово-парковый ансамбль Петергоф часто называют русским Версалем, потому что по размерам территории и пышности убранства он не уступает своему французскому собрату. Дворцы окружены обширными садами и парками, партерные цветники у фонтанов разбиты в итальянском стиле. В самом деле зеленые газоны, пересеченные ровными линиями аллей, были такими огромными и многочисленными, что, казалось, исчезали где-то далеко на горизонте. «До дворца еще топать и топать», — приуныл Ларри. Таксист высадил их у входа в Нижний парк, однако до роскошной царской резиденции предстояло пройти немалое расстояние. Деловито оглядевшись, мистер Кент побежал туда, где были припаркованы несколько тракторов газонокосилок. Сперва ребята не поняли, что затеял дворецкий, но когда тот сел за руль одного из мини-тракторов и покатил к ним, Агата восторженно воскликнула. «Мистер Кент, вы не перестаете меня удивлять!» Посетители парка тоже немало удивились и бросались в рассыпную, завидев несущуюся на них газонокосилку с тремя подростками и грузным господином в шляпе, на которой бесновался белый пушистый кот. И хотя клаксона на мини-тракторе не было, мяуканье Ватсона разносилось по округе не хуже сигнальной сирены. У подножия дворца лондонцы подняли голову и на миг лишились дара речи. Напротив центрального входа сверкал крупный, мощный и полноводный один из красивейших фонтанов в мире. Из громадного валуна к небу взлетали мощные струи воды, окружая величественную статую легендарного Самсона, голыми руками разрывающего пасть свирепого льва. Сразу за несравненным фонтаном каскадом спускались фонтаны поменьше. Жемчужным брызгом воды не было конца. «Охрана!» — нахмурился мистер Кент. Наверху лестницы появились мужчины в темных костюмах. Впрочем, этого следовало ожидать. Газонокосилка, стремительно катящаяся по парку, не могла остаться незамеченной. «Давайте разделимся!» — воскликнула Агата. Сказано, сделано. Ребята соскочили с подножки. Отвлекая на себя внимание сотрудников службы безопасности, мистер Кент погнал дальше. «Увидимся во дворце!» «Сюда!» Махнул рукой Виктор, когда ребята поднялись по ступеням и подошли к указателю с информацией о месте проведения пресс-конференции. Снова лестница, длинный коридор, еще один, и, наконец, ура! Зал с головокружительно высокими потолками, украшенными позолоченной лепниной. «Всем огромное спасибо!» — послышался из громкоговорителей женский голос. Едва он умолк, грянули бурные аплодисменты. Сара Шалимова закончила приветственную речь, и чей-то бас произнес в микрофон. «Благодарим вас за выступление, и позвольте повторить, что видеть вас сегодня в этом зале — величайшая честь для всех нас». Аплодисменты сделались еще громче. Агата, Ларри и Виктор на негнущихся от усталости ногах приковыляли к дверям. Из динамиков послышалось гудение, после чего уже знакомый голос зазвучал опять. «А теперь приглашаем к микрофону наших гостей». И первым слово попросил Станислав Сорокин, директор престижной школы гениев, еще одной гордости Санкт-Петербурга. Стиснув зубы, Агата вместе с остальными бросилась в зал и увидела ряды стульев, на которых не было свободного места. Повсюду сидели взволнованные зрители. Они смотрели на сцену с красным занавесом, где за столом сидели Сара Шалимова и ведущий конференции, державший микрофон в руках. Слева от юных сыщиков находился пульт звукорежиссера. Справа — колонки с усилителями. «Где этот мерзавец?» — спросила Агата, озираясь. «Вон там!» — крикнул Ларри, указывая на проход между рядами стульев. Сорокин приближался к сцене. По залу пробежал ропот ожидания. «Да здравствует наш директор!» — закричала Агата и захлопала в ладоши. Ларри и Виктор недоуменно вытаращились на нее, но тотчас поняли замысел. «Великий Сорокин!» — воскликнул Ларри, приложив руки ко рту. «Сорокин! Сорокин!» — проскандировал Виктор. Многие в зале повернулись в их сторону и заулыбались, в том числе итальянец Карло. Сорокин посмотрел, откуда доносятся крики, но самодовольная улыбка вмиг сползла с его лица, едва он увидел кинувшихся ему наперерез Виктора и Агату. «Шалимов!» — прошипел директор бледнее. «Поздно! Я тебя предупреждал!» «Мы нашли доказательства ваших преступлений, директор!» — прошептала Агата, преграждая ему путь. «Идея спрятать документы в корзине у камина была блестящей. Тем не менее, хороший тайник — это еще не идеальный тайник!» «Уйдите с дороги!» — рявкнул Сорокин, отталкивая сначала Агату, а затем и Виктора. Тот попытался схватить его за руку. Директор выскочил на сцену и выхватил микрофон из рук ведущего. Сара Шалимова пришла в ужас, увидев, как Сорокин сбил ее сына с ног. «Что вы себе позволяете?» — возмутилась она. «Что надо, то и позволяю!» — по-хамски отозвался Сорокин, поднеся микрофон ко рту. «Дамы и господа, у меня важное объявление. Да будет вам известно, что профессор Шалимова...» Микрофон ни с того ни с сего выключился, и дальнейших слов директора никто не расслышал. Публика от изумления разразилась хохотом, Агата недоуменно уставилась на пульт звукорежиссера, а Ларри, стоявший поодаль, помахал сестре рукой, в которой сжимал шнур питания. Находчивый юноша выдернул вилку из розетки и обесточил пульт. Агата подняла большой палец вверх в знак одобрения, помахала брату и опрометью кинулась на сцену. Тем временем Сорокин швырнул микрофон на пол и вскричал. «Правде не нужны громкоговорители! Слушайте все!» На мгновение в зале воцарилась тишина, затем из-за занавеса послышались голоса и тяжелые шаги. Кто-то кричал «Остановите его! Остановите его!» В следующие несколько секунд происходящее стремительно ускорилось. Мистер Кен двумя руками раздвинул занавес, увидел Сорокина и атаковал его точно боксер на ринге. Трое мужчин в темных костюмах, догонявшие дворецкого мистера Хаус, влетели на сцену и набросились на него. «Вызовите полицию!» — крикнул один из охранников. Выглядывая из-под груды людей, мистер Кент поймал взгляд Агаты и, не выпуская Сорокина, с улыбкой пробормотал. «Полагаю, мисс, вы бы предпочли, чтобы я появился не столь эффектно». Юная сыщица расхохоталась. «Мистер Кент, не волнуйтесь, главное, что мы задержали преступника». Ватсон вальяжно вышел из-за ее спины и, восхищенно уставившись на занавес, запустил в него коготки. После того, как сотрудники полиции разобрались в ситуации и арестовали Сорокина, сыщикам осталось обсудить случившееся с матерью Виктора, которая была совершенно ошеломлена. «Виктор, я думала, ты в школе!» — воскликнула она, обнимая сына. «Ваш сын проявил храбрость», — заверила Агата, «потому что иногда храбрость — это умение обратиться за помощью и принять ее. Если бы расследование начала полиция, Сорокин уже давно спрятал бы улики и принял ответные меры. Страшно даже представить, на что бы он пошел, будь у него время составить план действий». Взгляд Сары Шалимовой потемнел. Кто бы мог подумать, что директор способен на такое? Воровать идеи учеников? Горько вздохнув, она обхватила ладонями лицо сына и строго посмотрела ему в глаза. «Ты вправду решил, будто твоя мама жульничает?» Виктор покраснел, но ничего не ответил. «Дорогой, а все потому, что ты не дружишь с математикой. Есть у меня одна мыслишка, вернее, даже две». «Да уж, Нобелевскую премию кому попало не присуждают», шепнула Агата на ухо Ларри. «Не человек, а настоящий кладезь идей». «Мысль первая. Попроси, пожалуйста, Катю Гусеву дать тебе несколько уроков математики», сказала Сара Шалимова. Судя по выражению лица, Виктор понял, что мама не шутит. Мысль вторая. Школа не заслуживает того, чтобы ее втягивали в скандал вокруг Нобелевской премии. Школа слишком ценна и достойна более авторитетного директора. Меня. Лучший способ потратить денежную премию, которую мне вручат, вложить ее в развитие школы, воспитывающей гениев, ученых будущего. Согласны? Идея показалась всем поистине блестящей. Когда и этот разговор подошел к концу, Агата посмотрела на Виктора, развела руками и с нажимом в голосе произнесла. «Не понимаю, что ты тут делаешь. Тебя же ждет Вера. Только позволь дать тебе дружеский совет. Не рассказывай ей о грибах. Просто обними и расспроси, как у нее дела». Не прошло и минуты, как Виктор исчез, словно в воздухе растворился. Самолет из Петербурга в Лондон вылетел на следующий день. Агата и ее спутники встали пораньше и отправились в Эрмитаж полюбоваться часами павлин и другими произведениями искусства. Практически у входа Ларри вдруг передумал идти на экскурсию и, сославшись на неотложное дело, распрощался. «Куда ты?» — крикнула ему вслед сестра. «В магазин за покупками! Встретимся в аэропорту!» — ответил юноша на бегу.